«А кто тебе сказал, что она на меня никак не повлияла?» Тяжело вздохнула тень стража и внимательно посмотрела на парня. «Я уже схожу с ума от всей этой боли и смертей, которые пропитали всю мою систему. Самое страшное в этом то, что я ничего не могу поделать. У меня просто нет выбора, и приходится существовать благодаря именно такой энергии. Стоит мне только ослабить внутреннюю систему защиты, это чудовище вырвется на свободу. Сейчас оно пока что играется, старательно создавая видимость обычной жизни в городе, где жизни-то и нет. То есть, ты хочешь мне сказать, что это все рук дело твоего бывшего хозяина?» Подозрительно сощурил глаза парень, мысленно кивая своим догадкам по поводу того, кто мог так играться со скелетами погибших жителей этого города. Неужели ему больше просто нечем заняться? Я наблюдал за этими пируэтами нежити, и первые несколько дней просто не мог понять того, что я вижу, ведь они ведут себя как обычные жители, а не как полноценная нежить. Да, все это происходит именно благодаря тому, что мой бывший хозяин контролирует их, старательно создавая видимость обычной жизни. Гарз условно почувствовал мимолетную усмешку со стороны стража, ведь эльфы когда-то ему очень сильно поклонялись, а после того, как големы вынесли им пару книг по магии, которые древние маги использовали для обучения детей, так и вообще стали его боготворить. Они были готовы ради него на все, и он это чувствовал. Потом, когда древний маг просто устал жить, в один прекрасный день он просто умер. Уже тогда я подозревала, что ничем хорошим это не закончится. Объявить эльфам о том, что древний маг умер, было равносильно впустить в это здание несколько тысяч таких вот охотников за сокровищами, как ты. Более того, я не хотела, чтобы вся библиотека древнего мага попала в их руки. Хорошо, я понял примерно то, по какой причине ты старалась держать эльфов на расстоянии, усмехнулся парень, задумчиво наблюдая за поведением тени стража, а также за поведением големов, которые находились по краям этой комнаты. Но тогда я не понимаю главного. Зачем все-таки ты впустила меня в это здание? Ведь я же вор, ты не хуже меня знаешь, что я также попытаюсь вынести отсюда все сокровища, все книги, все то, что можно будет забрать, я заберу. Неужели ты думала, что я поведу себя как-то по-другому? Нет, я так не думала. Тихо усмехнулась каким-то своим мыслям тень стража, аккуратно взмахнув рукой в сторону дернувшихся големов. Но я также заметила кое-что странное, что в то время, когда ты забирал так называемые трофеи от алтаря перед зданием башни, у тебя на руке браслет, который ничем иным, как изделием древних магов не может быть. Кроме того, у тебя вся твоя одежда является изделием древних магов. Оружие также является изделием древних магов. Я понимаю так, что ты либо посланец древних магов, либо очень удачливый вор, и уже успел разграбить несколько башен древних магов. Может быть, ты мне объяснишь, что это за браслет у тебя на руке? Это ключ от башни моего учителя. Виконт не желал рассказывать, кому попало, о том, кем он являлся на самом деле для Андирадуса. Перед смертью он завещал ее мне. Точно так же я получил и все остальное. Тебя учил древний маг, задумчиво хмыкнула своим мыслям тень стража этой башни, и снова внимательно посмотрела на молодого дворянина. «А как его звали?» «Андирадус», усмехнулся в ответ в молодой дворянин, порадовавшийся тому, что догадался узнать имя своего создателя раньше, чем тут превратился в архилича и его пришлось сжечь. «Архимаг Андирадус, я слышала это имя», задумчиво кивнула каким-то своим мыслям страж этой башни, взмахом руки успокаивая големов, которые снова застыли по краям комнаты. «Теперь я понимаю, почему мне знакомы печати древнего мага, которыми закрыты все плетения на твоем костюме и оружии. Этот маг был другом и учеником моего хозяина, поэтому мне знакомо то, что на тебе надето. Раньше этот артефакт, который у тебя на руке в виде браслета, появлялся в этой башне в виде посоха. Именно поэтому я тебя и пропустила в башню, чтобы узнать, почему все так странно сложилось. Честно говоря, сначала я подумала о том, что у тебя прислал сам Андирадус, который каким-либо образом узнал о том, что случилось с моим хозяином. Нет, этот древний маг не мог меня прислать. Грустно усмехнулся парень, уже привычно поправляя на руке браслет, ключ от башни древнего мага. К сожалению, он также умер. Можно сказать, умер прямо на моих руках. Мне пришлось сжечь его тело, чтобы он не перевоплотился в страшное чудовище. Наверное, ты сама знаешь, что происходит с могущественными магами, которые умирают своей смертью, и их тела остаются целыми. «Да, я это слишком хорошо знаю», — словно скрипнула зубами тень стража, как-то странно оглянувшись в сторону другого коридора, в который намеревался войти Виконт перед тем, как решил поговорить с стражем этой башни. «Я 7000 лет сдерживаю такое чудовище, но когда ты появился здесь, я поняла то, что благодаря твоим стараниям очень скоро моя энергия просто закончится. Ведь ты начал убивать слуг, которых создавал мой хозяин для того, чтобы развлекаться. Но несмотря на эти развлечения, эти слуги продолжали приносить мне жертвы, хотя уже не так часто, как хотелось бы. Мои запасы энергии уже заканчиваются, и скоро эта тварь вырвется на свободу. Сейчас она развлекается по той причине, что не может вырваться. Но стоит только ослабить хоть ненадолго защиту, то весь мир вздрогнет от того, кто появится на этот свет. Ну, положим, не весь мир вздрогнет. Криво усмехнулся Виконт, но заметив косой взгляд непонимающего его стража, решил пояснить ей свои слова. Дело в том, что 5000 лет назад произошла война богов. Да ты и сама, наверное, об этом знаешь, ведь тогда было уничтожено все население этого города буквально одним ударом аватаров триединого бога людей. Да, я успела это заметить. Покачала головой тень стража, задумчиво продолжая смотреть на парня. Главное, чего я не могу понять, так это того, по какой причине древний маг взял себе в ученики человека. Ведь ты человек, я не совсем человек. Усмехнулся в ответ Горзу, не желая раскрывать перед стражем всех своих карт. Но это тебя не касается. Главное в том, что сейчас руины вашего города находятся на территории проклятой пустоши. Именно поэтому здесь так мало посетителей, которых твои слуги приносят тебе в жертву. До этого места очень сложно, если не сказать нереально, добраться. Благодаря тому, что у меня есть специальная магическая карта древнего мага, я смог сюда добраться уже второй раз. А вот другим это сделать очень сложно. Максимум, они могут попасть сюда совершенно случайно. Но та собачка твоего хозяина, которая находится за стенами города, старательно их всех уничтожает. Сюда попадают единицы, которые умудряются прорваться сквозь ее заслон, чтобы пограбить в свое удовольствие. Естественно, что они не ожидают того, что в городе также полно нежити, которая ведет себя так, как вели себя бы адекватные жители населенного города. Это все странно, и в первые же моменты просто сбивает. Поэтому они и попадают в руки стражи, которые приводят их на алтарь. «Проклятая пустошь», — удивленно переспросила тень стража, задумчиво прохаживаясь по территории этого помещения. «А почему-то до нас не могут добраться. Даже если бы здесь обитали различные твари, по вполне можно было бы послать хорошую экспедицию, в которой было бы достаточно магов. Они могли бы прорваться даже сквозь заслон того костяного чудовища, которое появилось за стенами города. То есть ты мне сейчас хочешь сказать, что это чудо за стенами города появилось не благодаря твоему хозяину?» Ухватил самую суть ее ответа парень и внимательно посмотрел на тень стража. «Мне становится не по себе, когда я думаю о том, что эта тварь могла появиться самостоятельно. Слишком уж она разумна для того, чтобы быть обычной нежитью. Вполне возможно, что она появилась именно благодаря вмешательству артефакта, который когда-то местному королю подарил мой хозяин», — усмехнулась тень стража, продолжая размышлять о чем-то о своем. «Этот артефакт мог концентрировать огромную энергию для того, чтобы ее можно было использовать в качестве оружия или же какого-либо создания различных существ. Да, в результате мог погибнуть целый лесной массив, но вся энергия жизни сосредотачивалась для нужд хозяина этого предмета». «Уж ли не про скипетр древнего короля эльфов ты мне сейчас говоришь?» — задумчиво посмотрел парень на тень стража, пытаясь понять, чего она добивается этим рассказом. «Я слышал про этот артефакт. Эльфы до сих пор пытаются найти его. Кроме того, ты говорила про экспедиции. Да, можно было бы послать экспедицию на территорию проклятой пустоши, чтобы найти ваши руины. Но проблема заключается в том, что проклятая пустошь разделена на сотни, если не тысячи, различных участков, которые постоянно перемещаются в пространстве, и поэтому очень сложно отследить местоположение какого-либо одного объекта на территории проклятой пустоши. Благодаря моей карте, которая запомнила то, что здесь находится ваш город, я могу отследить его и добраться сюда. Но это касается только меня. Все остальные подробными картами не владеют, и посылать сюда какую-либо экспедицию будет себе дороже, особенно в плане потерь. Ведь на территории проклятой пустоши обитают тысячи самых различных тварей, которые готовы сожрать любого, попавшего на их территорию. Но ты же как-то умудряешься здесь появляться, попыталась поймать его на слове тень стража, указывая на то, что парень также мог бы приводить сюда экспедиции. Кто тебе мешал организовать большой отряд? Ведь таким образом ты быстрее сможешь набрать большее количество трофеев и добиться нужного результата. Парень задумчиво хмыкнул, наблюдая за попыткой стража башни обмануть его. Виконту было понятно, почему она так старательно намекает ему на то, что он бы мог привести сюда целую экспедицию. Ведь таким образом он смог бы провести гораздо больше жертв к ее алтарю. Этот обман был настолько прост и наивен, что парень еле сдержал свой смех. Неужели она думала, что он так доверчив, чтобы поверить в ее благие намерения? Ты мне так и не ответила на вопрос о том, зачем ты пустила меня внутрь своей башни. Постарался перевести тему разговора парень, давая понять тени стража, что его подобный вопрос по снабжению ее алтаря жертвами совершенно не интересует. Неужели просто для того, чтобы побеседовать со мной? Я в это никогда не поверю. Говори уже, что ты от меня хочешь. Сразу тебе скажу, что водить сюда экспедиции, для того, чтобы ты их отправляла на свой алтарь, я не собираюсь. Это не так просто, как ты думаешь. И даже если бы я захотел это сделать, то буквально на второй экспедиции уже бы все за пределами проклятой пустоши знали то, что все те, кто отправляется со мной, приговорены к смерти. И меня ожидало бы то же самое, как только бы я появился за пределами проклятой пустоши. Меня подобное не устраивает. Поэтому, подумай как следует, что ты мне сейчас скажешь. Хорошо, раз ты так настаиваешь, я объясню тебе то, зачем я тебя пропустила внутрь башни. Судя по искривившемуся недовольно лицу, тени стража не понравилось то, что парень категорически отказался становиться ее слугой за пределами проклятой пустоши и поставлять ей на алтарь новые жертвы, с помощью которых она бы продлила свое существование. Как я уже говорила, у меня заканчивается энергия, благодаря тому, что очень сильно уменьшилось количество жертв, а только на защиту помещения, где сейчас находится демон-лич, в которого превратился мой бывший хозяин, уходит просто невероятный объем энергии. Если так пойдет и дальше, я не просуществую и пары лет. Поэтому мне нужно воспользоваться тем, что ты здесь появился. Что ты имеешь в виду? Нахмурился парень, уже готовившийся к тому, что сейчас на него могут наброситься големы, которые находились в этой комнате. Если ты собираешься принести меня в жертву, то сразу тебя могу предупредить о том, что так просто я не сдамся, и твоя система будет очень сильно повреждена и потрачено будет очень много энергии. Тебе это надо? Уменьшить свой срок еще на минимум на год, а что потом? Нет, я не собираюсь нападать на тебя. Как-то странно усмехнулась эта эльфийка, что Виконт не поверил ни одному ее слову. Я собираюсь пропустить тебя в личные покои моего бывшего хозяина. Твоей задачей будет убить его и навсегда упокоить его тело. Когда ты это сделаешь, я вознагражу тебя, открою тебе проход в его сокровищницу, и ты сможешь унести с собой то, что выберешь. Такой вариант развития событий тебя устраивает? Парень мысленно усмехнулся. Он отлично понимал, что все это из разряда сказок для доверчивых детей. Страж не может так поступить в отношении чужака, который пробрался на его территорию. Не может, и все тут. Скорее всего, страж действительно уже не может сдерживать силу своего бывшего хозяина, и поэтому вынуждена обратиться за помощью. Благодаря убийству бывшего хозяина ей будет проще экономить энергию, и таким образом она сможет прожить гораздо больше времени, чем проживет, сдерживая постоянно внутри такое страшное существо. Демон-лич. Парень даже не слышал про таких существ. Судя по всему, эта тварь является каким-нибудь архиличем, который превысил определенный порог силы, и, соответственно, справиться с таким существом будет очень сложно. Скорее всего, на его силу и мощь повлияли все эти годы противостояния со стражем древней башни. Ведь не зря же говорят, что тренировки совершенствуют дух и тело. В данном случае у этого существа, в которое перевоплотился древний маг, было 7000 лет тренировок, а одно это говорит о том, с каким страшным врагом предстоит встретиться Виконту. И, исходя из всего этого, у него просто нет выбора, ведь страж башни просто не выпустит его. Но также парень понимал еще и то, что страж башни все равно его не выпустит. Ведь после убийства демона лича, парень будет сильно ослаблен, уставший и наверняка израненный. Соответственно, страж постарается его уничтожить так, как это положено по его инструкции. А если демон лич выживет, уничтожив Виконта, то тогда страж сможет наконец-то избавиться от своего бывшего хозяина с помощью своих големов. Что так, что по-другому, страж этого места получает выгоду. Только вот виконт никакой выгоды не видит для себя лично. Да, страж пообещала ему то, что после победы над бывшим хозяином позволит ему пойти в сокровищницу и выбрать все то, что он только пожелает. Но все это звучало очень глупо и наивно. Парень поражался тому, как его недооценивает этот страж. Видимо, длительное заключение наедине с этим темным существом действительно повлияло на разум стража, которая стала просто безумной, раз предлагает такие странные варианты развития событий. Сначала страж пыталась предложить ему, чтобы Горзу поставлял ей мясо на алтарь. Теперь предлагает столкнуться с демоном личем в бессмысленной битве. Да, парню было бы проще разобраться с таким существом, чтобы иметь в центре вражеской территории свою опорную точку в виде этой башни. Но какой ему смысл потом доверять стражу, которая должна его просто уничтожить? Раздумывая на эту тему, парень медленно покачивался с пятки на носок, понимая, что в данном случае у него выбора особо не остается. Без боя вырваться из этой башни у него просто не получится. Потеряв энергию, страж башни выпустит демона лича. Вырвавшись на свободу, эта тварь наверняка начнет искать того, кто мог нанести ей самый максимальный урон. Вся нежить этого города тут же соберется вокруг своего предводителя и набросится на человека. Поэтому ему действительно придется сражаться с этим чудовищем. Но что делать ему потом, когда все же разберется с этой тварью? Парень задумчиво провел рукой по походной сумке, которая все так же болталась у него на боку. В этой сумке находились лечебные эликсиры, благодаря которым можно было быстро восстановиться. Кроме того, парень понимал еще и то, что его противник недооценивает того, кем является на самом деле Горзу. Ведь эта башня находилась больше 7000 лет в изоляции, и его страж просто не знала, что такое перстень мастера меча, а также и про разработку древнего мага, которая со временем превратилась в молодого парня, который позже стал виконтом Горзу. И, судя по всему, у парня действительно есть хоть какие-то шансы вырваться из этой ловушки, в которую он вошел сам. Но по всем признакам парень уже понял то, что страж этой башни уже давно заметила его присутствие. Ведь она сказала, что парень убивал ее слуг. Слугами страж башни называла скелетов, которых по ночам старательно ловил в свои ловушки виконт для того, чтобы уменьшить количество нежити на территории этого города. В первую очередь он старался уничтожать тех, которые носили оружие и изображали себя стражников. «Ну что ты мне ответишь?» Видимо, стражу уже надоело ждать, пока парень примет решение, и она решила его поторопить. «Конечно, ты можешь попытаться уйти из башни. Если я дам тебе такую возможность, ты наверняка знаешь о том, что я вполне могу тебя остановить и отправить на алтарь. Но если ты мне поможешь, то я позволю тебе взять кое-что из сокровищницы моего бывшего хозяина. Ведь ты же не надеялся на то, что сможешь легко и просто войти в эту башню и выйти из нее, забрав все то, что тебе захочется. Значит, ты готовился к бою. Вот тебе и будет бой». «Да, примерно так я себе все и представлял», — задумчиво кивнул тени стража парень, понимая то, что у него действительно нет выбора и ему нужно сейчас пойти на поводу у этого призрака. «Хотя бы для начала. Значит, ты принимаешь мои условия?» — все же решила уточнить тень стража у парня, который продолжал с виду сомневаться. «Если все так, то тебе нужно идти по вот этому коридору, который находится за моей спиной. В конце ты увидишь большие двери, которые ведут в личный кабинет моего бывшего хозяина. Но ты же мне говорила про то, что он находится в своих личных покоях», — задумчиво решил уточнить парень, понимая то, что-то здесь не так. Горзу отлично помнил, какая защита была в кабинете Эндирадуса, и поэтому не хотел рисковать лишний раз, подставляясь под удар абсолютно неизвестных ему плетений. «Да, я тебе так и говорила», — усмехнувшись, тень стража тут же пояснила парню то, по какой причине направляет его к кабинету древнего мага. «Но мой хозяин предпочитал объединять свои личные покои и кабинет, в котором работал. Поэтому через этот кабинет легко пройти прямо в его личные покои, где он сейчас находится. Как только ты туда пойдешь, то будь готов к тому, что он атакует тебя. Использовать какие-либо внутренние силы, задействованные в кабинете, он не сможет, так как я давно уже перевела их в пассивный режим. Они защищают башню от его воздействия, и поэтому этот демон-лич сможет рассчитывать только на свои силы, как и ты, но только уже на свои. Помочь тебе чем-то я не смогу. так как для того, чтобы отключить или активировать систему внутри этих покоев, мне нужно будет потратить очень много времени, ведь ты являешься чужаком, и сразу попадешь под удар этой защитной системы, поэтому я ее просто отключу. И сколько тебе нужно времени для того, чтобы ее отключить? Задал вполне естественный вопрос, который не должен был привлечь внимание тени стража к тому, что его интересует на самом деле. Мне бы не хотелось войти в личный кабинет древнего мага, когда там система защиты еще будет действовать. На самом деле этот интерес был с двойным дном. Дело в том, что парень знал о том, что для того, чтобы отключить и активировать какую-либо систему защиты, нужно одно и то же количество времени. То есть его сейчас интересовало то, сколько времени у него будет, если ему удастся справиться с демоном личем, для того, чтобы успеть покинуть покои древнего мага и его кабинет, ведь от этого зависело его выживание. Мне понадобится именно столько времени, сколько тебе понадобится, чтобы дойти до кабинета. Видимо, тень стража так и не поняла шкурного интереса молодого дворянина и спокойно ответила на этот вопрос. К тому времени, как ты подойдешь к дверям кабинета, система будет полностью отключена, поэтому я бы тебе не рекомендовала торопиться. Когда ты зайдешь, тебе придется обратить внимание на то, что демон лич находится не в нем, а в своей спальне. Ему так удобнее было играться со своими игрушками, в которые превратилось все население этого города. Но также ты должен понимать и то, что после его смерти все эти скелеты и личи станут обычной нежитью, которая будет искать свою жертву, для того чтобы выжить. Больше подобного контроля, как происходило все это время, здесь не будет. Поэтому тебе придется выбираться из города так, как у тебя получится. Мысленно усмехнувшись своим догадкам, парень кивнул тени стража этой башни, давая ей свое согласие. Судя по всему, действительно когда-то могущественное и разумное существо уже сходило с ума, раз так легко поверило тому, кто пришел сюда украсть все сокровища, которые могут быть здесь. Хотя в ее поведении все еще существовала некоторая логика. Ведь у стража башни действительно заканчивалась энергия, и проще всего было попытаться уничтожить своего бывшего хозяина, который больше хозяином-то уже и не являлся. К сожалению, внутренние защитные системы башни вряд ли бы смогли уничтожить демона лича. Молодой дворянин вспомнил свое столкновение с древним магом Андирадусом, который точно так же превратился в монстра. Тогда бывший хозяин башни, заранее продумывая такой вариант развития событий, сам подготовил специальных големов, имеющих возможность хотя бы обездвижить то чудовище, в которое он превратился. Именно благодаря этому парню и удалось справиться с ним, до того момента, как он вошел в полную силу. Здесь же ему предстояло столкновение с могущественным древним злом, в которое превратился когда-то мудрый и могущественный маг, с которым дружил создатель тела Виконта. Медленно направляясь по коридору в сторону кабинета древнего мага, парень размышлял на тему того, как ему нужно извернуться, чтобы вырваться из этой ловушки. В первую очередь, парень сейчас подсчитывал время, которое у него будет до того момента, как активируется система защиты кабинета. Выскочив в коридор, парень естественно попадет под удар големов, которые находятся возле кабинета. Там их будет всего только два. Потом, естественно, набегут и все остальные, какие только есть внутри этой башни. С учетом оружия, которое имеется у молодого человека, у него будет шанс справиться с ними. Ведь это будет не кабинет, в котором у него просто не будет ни единого шанса справиться с противником, который полностью контролирует это здание. Соответственно, стражу этой башни придется атаковать его своими големами. Именно на это и рассчитывал парень. Когда ему удастся уничтожить големов, стражу придется признать свое поражение, ведь тогда он потеряет огромную силу и энергию, которую мог бы потратить на себя и свое существование. Судя по всему, у этого стража существует боязнь смерти, ведь иначе он не стал бы реагировать на то, что у него заканчивается энергия, которую ему приходится тратить на сдерживание своего бывшего хозяина. Все это было странно. Кроме того, парень так и не понял того, по какой причине этот страж обладал внешним видом молодой эльфийки. Возможно, здесь была какая-то взаимосвязь между его внешностью и его боязнью смерти. И эту взаимосвязь нужно было найти раньше, чем этот страж все-таки воплотит в действие свой коварный план по уничтожению Виконта. Добравшись до дверей кабинета древнего мага, который был раньше здесь хозяином, Виконт Гарзу задумчиво поправил на своей спине мечи драконьего пламени и посмотрел на двух големов, которые стояли по обеим сторонам массивной двери. Это были обычные доспехи в виде мечников. Видимо, этот древний маг не любил экспериментов. Кроме того, эти големы, судя по всему, не имели защиты от магических ударов. Вспомнив об этом, парень задумчиво потер в кармане кристальный империал, над которым в последнее время немного поработал. Кроме того, на пальцах молодого дворянина появилось несколько перстней. Хотя он и не любил украшения, но перед походом в эту башню парень старательно перешерстил все свои трофеи, в поисках защитных амулетов. Теперь у него имелось несколько амулетов, которые в случае опасности могли проецировать защитные поля. Именно благодаря этому парень и надеялся выжить при столкновении с хозяином этого здания. Кем бы он ни стал, главное было в том, что все эти амулеты в основном содержали в себе магию света. И таким образом у парня была надежда на то, что он все-таки сможет справиться с демоном-личем, в которого превратился древний маг. Достав из ножен мечи драконьего пламени, парень решительно толкнул дверь в кабинет бывшего хозяина этой башни. Что поделать, но уговор есть уговор. Да, Горзу превосходно знал то, что страж наверняка пытается его обмануть, но себе позволить подобного нарушения своих обязательств парень просто не мог. После того, как страж обманет его, вот тогда виконт и будет иметь возможность нанести ответный удар, но только тогда и не раньше. Тихо скрипнув, высокие двери медленно отворились, и перед молодым дворянином раскрылся вход в абсолютно другой кабинет, который не был похож на кабинет его бывшего создателя. В отличие от кабинета Андирадуса, здесь было всего несколько стеллажей с книгами. Видимо, библиотека этого древнего мага находилась где-то в другом месте, а здесь он мог хранить самые важные для себя книги и фолианты. Отлично понимая ценность этих книг, парень не желал бы столкновения с нечистью именно в этом кабинете. Поэтому он быстро осмотрелся, и заметив еще одни двери, направился к ним. Сейчас он готовился нанести удар по противнику всем тем, что у него есть. Единственное, на что мог рассчитывать парень, так это было то, что древний монстр сейчас занят тем, что происходит в городе. Ведь на самом деле, большая часть его кукол постепенно исчезает. Разве это не должно привлечь его внимание? Если все так, то у парня есть один, правда очень маленький, шанс нанести удар внезапно, и таким образом попытаться достичь максимально быстро нужного результата. Но надеждам молодого дворянина не было суждено сбыться. Видимо, древняя сущность почувствовала рядом живое существо, и это заинтересовало тварь больше всего остального, так как двери, к которым направлялся виконт, внезапно распахнулись навстречу ему, впуская в помещение дико завывающего монстра. Демон-лич отличался от архи-лича тем, что фактически уже не имел своего тела. Это было практически полностью энергетическое существо, в котором от его бывшего тела остался только череп и темная магическая энергия, которая буквально заполонила помещение кабинета. Это черепок и развивающаяся за ним призрачная хламида с диким хохотом влетели в помещение кабинета. Не сдержавшись, молодой дворянин выругался, так как понимал, что с таким существом просто невозможно будет справиться обычными мечами. Что Горзу сможет ему отрубить своими мечами драконьего пламени, если у него один черепок и хламида, которая болтается на эфирном теле. Но, на всякий случай, он не стал убирать мечи драконьего пламени. Кто знает, для чего они могут ему пригодиться. Вылетевший навстречу молодому человеку монстр продолжал наслаждаться внезапной свободой, летая по всему кабинету. Пригнувшись, парень убедился в том, что это существо действительно даже в своем нынешнем состоянии сошло с ума, если так можно было сказать про подобное существо, которое уже уподобилось какому-то демону. Дождавшись, пока эта тварь еще раз промелькнула над его головой и направилась в сторону своих личных покоев, виконт бросил ей вслед тройной фаербол и ледяные сосульки. Вслед за этими плетениями понеслись плетения малого тарана и ловчей сети. Горзу играла на руку то, что он мог формировать эти плетения, даже не задумываясь над их формой и воплощением. Только за это парень был благодарен создателю своего тела, который заранее побеспокоился о подобном. Вонзившиеся в спину демона-лича боевые плетения с диким грохотом взорвались, отбросив его черепок внутрь спальни древнего мага. Несмотря на то, что эти плетения тройного фаербола и ледяной сосульки заключали в себе огромную мощь, демон-лич развернулся в сторону появившегося за его спиной противника так легко, словно ничего не произошло. Судя по всему, тварь была слишком сильной, чтобы подобными заклинаниями и плетениями ему можно было нанести какой-либо сильный урон. Развернувшись в сторону парня, которого эта тварь даже не воспринимала как противника, демон Лич попытался сформировать какое-то плетение, чтобы нанести ответный удар. В этот момент его настиг удар малого тарана, который отбросил это существо еще дальше вглубь помещения. Горзу прекрасно понимал, что сильно рискует, но у него не было выбора, если он хотел сохранить кабинет древнего мага в целости и сохранности. Поэтому, когда отброшенный тараном монстр снова рванулся в сторону противника, его встретила ловчая сеть, которая была предназначена для того, чтобы удерживать в своих путах магов и сильные виды нежити. Да, демон Лич был слишком силен для подобного плетения, но оно его хотя бы ненадолго задержало. Чем и воспользовался Виконт, старательно нанося страшному противнику один удар за другим. Горзу прекрасно понимал, что сейчас он старательно расходует свою собственную энергию, чтобы уничтожить этого страшного врага. Можно было бы, конечно, выпустить его во внутренние коридоры башни, чтобы это существо встретилось с големами стража, которые наверняка попытаются его остановить. Хотя для подобного у них было маловато сил. Настороженно следящий за своим противником, которого терзали его плетения, Виконт внезапно заметил то, что пасть черепка открывается. Скорее всего, сейчас оттуда будет нанесен удар по такому удобному и непривычному противнику для демона Лича. Поэтому парень тут же постарался выставить перед собой максимально возможное количество различных щитов. Кроме того, он бросил вперед несколько артефактов, содержащих в себе плетение света. Парень намеревался создать ловушку света, в которую можно будет поймать это существо. Хотя он отлично понимал, что так очень сильно рискует остаться вообще без запасов таких артефактов. Но выбора у него не было, ведь эта тварь была невероятно очень сильна, и остановить ее можно было только потратив на нее максимально большое количество силы. Учитывая то, что Виконту еще предстояло наверняка сражаться и со стражем этой башни, который наверняка хотел обмануть своего неожиданного союзника, то ему было просто необходимо сохранить большую часть своих собственных сил, которые могли ему понадобиться в этом противостоянии. Судя по всему, демон Лич действительно уже сошел с ума даже для своего собственного состояния. Поэтому он пытался вырваться из постоянно набрасываемых на него плетений ловчей сети и бросаться в сторону противника простейшими темными заклинаниями, которые растекались по его защитным щитам, состоявшим из плетений света. Раскрывшаяся пасть чудовища наконец-то смогла исторгнуть черный дым, который направился прямо в сторону сына мага. Не ожидая от этого заклинания ничего хорошего, парень попытался сдвинуться в сторону, но дым также изменил свое направление и старательно пытался ввинтиться защитный щит мага, который противостоял его хозяину. С громким звоном щиты, которые выставлял перед собой парень, принялись взрываться один за другим, не выдерживая удара такой силы и мощи. Виконт почувствовал, как артефакты, которыми он буквально обвешался для того, чтобы иметь возможность защищаться от нежити, начали раскаляться. Видимо, это был предел их защитных возможностей. Любой человек на его месте сейчас пытался бы сбрасывать с себя все эти артефакты, чтобы не получить ожоги. Но парню было не до этого. Он старательно активировал один артефакт за другим, превосходно понимая то, что попыткой бегства ему теперь не спастись. При этом он продолжал разбрасывать светлые артефакты по этому помещению, старательно создавая ловушку, которая должна была поймать древнее и опасное существо. Когда он выбросил последние из этих артефактов, демон Лич наконец-то разорвал все ловчие сети, которые на него набросил противник. Заметив это, Виконт бросился прочь из спальни древнего мага. Ведь сейчас это существо окончательно вырвалось на свободу, и ничто ему не мешает использовать свою силу полностью, для того, чтобы уничтожить своего врага. Бросившийся следом за парнем монстр, выскочил прямо на середину комнаты, которая сейчас из себя представляла одну большую ловушку. Резкий треск сработавших артефактов, в центр расположения которых попал очередной представитель нежити, заставил этого монстра дико взвыть от терзающей его боли. Хотя утверждать этот факт Горзу не брался по той причине, что не знал того, испытывают ли боль подобные существа. Аккуратно заглянув в помещение спальни, где был пойманный в ловушку демон Лич, парень незаметно для себя вытер кровь из носа и ушей. Последний удар этого чудовища был очень силен. Быстро достав лечебное зелье из своей сумы, парень одним глотком выпил содержимое флакона. Сейчас ему нельзя было позволять себе расслабляться или терять сознание от ран. позже он будет себя рассматривать и пытаться найти хоть какие-то повреждения. А сейчас ему нужно, чтобы эта разозленная им тварь была побеждена. Парень видел, как свечение артефактов бьет по монстру волнами, раз за разом терзая его хламиду, которая развивалась под черепком. Его глазницы горели кровавым светом, а вой терзал слух парня. С некоторой тревогой парень заметил то, что один из светлых артефактов внезапно треснул и взорвался, осыпав комнату мелким крошевом своих осколков. Видимо, эта нагрузка была очень сильна для него. Но монстру было сейчас не до того, что происходит возле него. Он пытался вырваться из ловушки, которая все больше и больше терзала его эфирное тело. Парень уже видел то, что темное облако, которое составляло эфирное тело демона Лича, начало постепенно уменьшаться. Но и светлые артефакты также взрывались один за другим, не выдерживая такой огромной нагрузки. Парень с нарастающей тревогой наблюдал за всем этим, понимая, что ничем не может помочь этой ловушке обуздать страшное существо. Проблема была в том, что если бы он попытался хоть как-то атаковать эту тварь, то таким образом Горзу бы нарушил и линии света, которые возникли тогда, когда в центр этой ловушки попал демон Лич. И таким образом он бы только помог этому существу вновь вырваться на свободу, разорвав путы, которые его сейчас удерживали и постепенно уничтожали. Тяжело вздохнув, парень приготовился к продолжению боя, который явно будет не в его пользу. Ведь даже одним своим заклятием, это существо сумело пробить фактически всю защиту молодого человека, и даже заставить его кровь выплеснуться через нос и уши. Удар был слишком силен. Что же с ним сделает эта тварь, когда вырвется из этой ловушки? Скрипя зубами, Виконт наблюдал за тем, как идет неравная борьба между артефактами света и страшным существом, которое уже 7000 лет накапливало свою силу в этом заточении. Внезапно парень понял, что сейчас ему придется вступить в бой. Количество артефактов катастрофически уменьшилось. Они уже практически взрывались один за другим. Но и демон Лич уже не выглядел так, как выглядел в тот самый момент, когда они встретились. Его тьма под черепом уже больше походила на какую-то серую тень. Видимо, большую часть своих сил это существо уже потратило. Раздумывая над тем, что можно сделать с этой тварью, сын мага внезапно вспомнил то, как он разбирал архиличий на запчасти для того, чтобы сделать из них артефакты на продажу. Возможно, и здесь можно поступить подобным образом. С усилием сдавив рукоять своего меча, парень ждал того мгновения, когда можно будет ворваться в помещение и атаковать противника. Последний из артефактов света, удерживающих эту тварь, с грохотом взорвался, и череп демона Лича радостно захохотал, ведь он вырвался на свободу. Ожидавший этого мгновения парень ворвался в помещение и прыгнул в сторону противника, занося свои клинки. Его удар крест-накрест пересек черепок древнего существа. Судя по сопротивлению, которое при этом почувствовал парень, даже для таких мечей демон Лич был довольно серьезным противником. Упав на пол, Виконт резко перекатился в сторону и снова приготовился к бою. Дым, составлявший тело страшного существа, быстро ввинтился в череп, который упал на пол и рассыпался на три части. Именно так и разрубил его Горзу. Видимо, главная сила твари находилась именно в его черепе. Разрушив его, сыну мага удалось практически лишить эту тварь всей его силы. Хотя даже эти останки, которые из себя представляли обломки черепа, буквально сияли силой разрушения, смерти и тьмы. Тяжело вздохнув, Виконт бросился к этим черепками, чтобы расфасовать их по разным карманам своей сумы. У него было очень мало времени. Ведь сейчас страж наверняка будет пытаться включить защиту этих помещений, старательно пытаясь уничтожить того, кто только что уничтожил его бывшего хозяина. Уже выбегая из кабинета, парень услышал со своей спиной странное гудение. Но он не попытался остановиться, так как понимал, что в данном случае каждое мгновение может его погубить. Вырвавшись за двери кабинета, парень метнулся в сторону. Все это парень проделал вовремя, так как из кабинета вслед беглецу ударила молния, которая прожгла в каменном полу основательную дыру. Резко захлопнул за собой дверь, парень отпрянул в сторону. Расслабляться было еще рано. Хотя защита кабинета и не могла его достать в коридоре, здесь оставались големы, которые уже поднимали свои мечи. Они готовились к бою, так как перед ними был их враг. Как и подозревал парень, страж действовала точно так, как заранее и предугадал Горзу. Она не стала долго размышлять, а просто сразу активировала всю внутреннюю защиту башни. В коридорах особых боевых плетений не было, ведь этот маг умер раньше, чем другие маги додумались до того, что в коридорах големов будет просто недостаточно. Возможно, он был слишком уверен в своих силах и считал, что противников для него просто не будет. Заранее подготовившись к столкновению с големами, виконт бросился на одного из них. Он не собирался ждать тех пор, пока они вместе на него набросятся. Увернувшись от огромного меча, который несся ему навстречу, парень быстро подпрыгнул, оттолкнувшись ногой от окна коридора, и ловким ударом, горящего изумрудным пламенем клинка, отсек голову этому голему. Как он и предполагал, этот древний маг был слишком уверен в своих силах, и конструкт, лишившись своего шлема, сразу превратился в обычную груду металла, ведь его создатель по привычке сделал центр управления своих големов в их шлемах. Точно так же, как у человека голова является его центром управления. Только вот беда, стоило отрубить от такого голема его голову, и весь этот конструкт тут же выходил из строя. Чего нельзя было сказать про конструкта Фандирадуса, ведь он в своих големах делал центр управления в центре корпуса. И поэтому, чтобы остановить такого голема, было необходимо его уничтожить полностью. Избавившись от одного противника, парень на мгновение застыл, прислушиваясь к ситуации. Судя по топоту, который доносился из коридора, совершенно не ожидавшая подобной прыти от Горзу, страж старательно стягивала все свои силы в этот коридор, и в ближайшее время парню придется столкнуться с целым отрядом подобных големов. Плохо было то, что ему теперь еще необходимо искать сосредоточение сил стража. Парень увернулся от просвистевшего мимо клинка голема и, подрубив ему ногу, нанес удар в шейный отдел, также отсекая голову. Возможно, когда-нибудь ему эти доспехи также пригодятся, ведь нынешние маги точно так же делают своих големов в виде каких-либо рыцарей. В этом нет ничего удивительного. Более того, все считают, что такие големы самые лучшие. Хотя на эту тему парень мог бы с ними поспорить. Разделавшись со вторым охранником кабинета древнего мага, виконт развернулся и побежал по коридору, в сторону топота, который уже доносился ему навстречу. Парень не собирался ждать, когда големы противника застанут его в узком коридоре, где смогут просто задавить своей массой. Поэтому он предпочитал атаковать. Атаковать противника, который просто не ожидал подобного. «Кто ты?» — воззрилась на окровавленного парня тень стража, когда он ввалился в подвальное помещение, где находились накопители энергии, которые запитывали практически все систему защиты этой древней башни. «Ты не человек. Человек не смог бы прорваться сквозь все эти заслоны. Так кто ты?» «Когда-то я был уверен в том, что я человек», — прохрипел виконт, доставая из своей походной сумы очередной флакон с лечебным зельем и проглатывая его содержимое одним глотком. «Но потом я узнал, что мое тело было создано искусственно архимагом Андирадусом». Гомункул удивленно посмотрела на своего оппонента тень стража, совершенно не понимая, видимо, того, как такое возможно. «Но я чувствую у тебя душу. Это невозможно, если ты являешься гомункулом. А я и не гомункул». Тяжело дыша, молодой дворянин медленно приблизился к нескольким довольно крупным кристаллам, практически в его рост величиной, в которых заключалась вся энергия этой башни. «Да, мое тело было создано искусственно, но я не гомункул. У меня течет кровь, бьется сердце и есть душа. Я человек». Сделав несколько шагов вперед, молодой дворянин не собирался оставлять противнику ни единого шанса. Тень стража попыталась еще что-то сказать, но парень ударом ноги вытолкнул кристалл, который еще сиял энергией, из его крепления. Резкий щелчок, раздавшийся в помещении, погасил изображение молоденькой эльфийки, таким образом давая понять, что в системе защиты этой древней башни больше нет ни капли магической энергии. Радовало только то, что магические светильники работали сами по себе, совершенно независимо от общей системы, а то Горзу бы пришлось блуждать по мраку лабиринтов, чтобы не только найти какие-нибудь трофеи, а хотя бы просто найти выход наружу. Внимательно осмотревшись по сторонам, виконт убедился в том, что все плетения, которые располагались по соседним стенам, начинают постепенно угасать. Медленно присев у этого энергетического сердца древней башни, которое он только что остановил, Горзу тяжело вздохнул и снова полез в свою походную сумму, чтобы достать очередной флакон с лечебным зельем. Да, ему сильно досталось от големов, которые защищали эту башню и пытались остановить вторжение чужака. Возможно, можно было попытаться сейчас как-то найти общий язык с этим стражем. Но после предательского удара в спину, которого парню с трудом удалось избежать возле кабинета древнего мага, Виконт больше не мог доверять разуму этого существа, которое вело себя так, словно действительно являлось эльфом. Передохнув и успокоившись, Гарзу запустил в полутемном помещении подвала плетение светляк, чтобы как следует его осмотреть. Как он и догадывался, к этим кристаллам, которые находились в этом помещении, были подключены фактически все плетения, находящиеся в этой башне. Возможно, также сюда подключены и плетения защиты кабинета самого древнего мага. Если это так, то теперь парню ничто не может помешать разграбить эту башню. К сожалению, она не может стать его полноценным опорным пунктом, так как защита здесь больше не функционирует. Да, парень мог бы запустить обратно сердце этой башни, но тогда можно ожидать сюрпризов со стороны стража, которая также активируется. Внимательно рассматривая это помещение, молодой дворянин внезапно заметил находящийся по соседству кристаллический саркофаг. Это было немного странно для подобного устройства. Видимо, этот саркофаг напрямую подсоединился к сердцу башни. Только зачем это было делать? Приблизившись к нему, парень увидел внутри мумифицированные останки молодой эльфийки. Судя по всему, это и была та самая стаж, которую в своих целях использовал древний маг. Это было настолько страшно и неожиданно, что парень даже растерялся. Видимо, поэтому этот страж могла нарушать правила и вести себя так, как будто она действительно является живой. Древний маг каким-то странным образом сумел подключить разум молодой девушки к своей башне, создав таким образом себе уникального стража. Лишь потом, когда он старательно разбирал бумаги в кабинете древнего мага, Виконт узнал страшную тайну этого злобного монстра. Оказалось, что этот древний маг влюбился в молодую и очень красивую эльфийку. Как и следовало ожидать, он выбрал для себя девушку из знатного рода. Но она не желала знать того, кто не имеет отношения к ее расе. Более того, сама того не понимая, девчонка умудрилась оскорбить древнего мага, потребовав от него доказательства его величия и могущества. К тому времени этот маг прожил уже не один десяток тысяч лет жизни, и в его душе не было никаких понятий о целесообразности или доброте. Похитив девушку, он сделал ее навсегда своей рабыней в качестве стража своей башни. Именно так он и доказал ей свое могущество и величие. Двери в стене башни были сделаны специально для родственников этой девушки и короля эльфов, которые приходили к нему со своими дарами и унизительными просьбами не уничтожать их расу. Именно поэтому древний маг и приказал эльфам построить свою столицу вокруг его башни, чтобы один ее вид всегда напоминал этим детям богов о том, что рядом с ними живет живое воплощение бога. И именно поэтому этот древний маг, превратившись в монстра после своей смерти, видимо, не желал отпускать в так называемое свободное плавание эту расу. С помощью своей башни и силы этот древний разум продолжал руководить расой, старательно показывая им их настоящее место. А их место было у ног древнего мага, но никак не выше. Что и говорить, но с этим Виконт был согласен. Ведь он не понаслышке знал, насколько дерзко и по-хамски себя могут вести представители этой довольно наглой и вредной расы. Они себя всегда считали детьми богов, и все остальные были должны им прислуживать. Естественно, что подобное вряд ли могло понравиться существу, которое было древнее даже их народа. Видимо, таким образом древний маг пытался показать им, что на самом деле они не такие уж великие и всемогущие, особенно когда захватил в свой вечный плен разум одной из представителей элиты их расы. Да, древний маг мог бы просто привязать ее разум к своему строению, а ее тело отдать родственникам, и таким образом показать собственную силу. Но этот разумный посчитал, что этого будет мало для того, чтобы покарать наглую девчонку, которая посмела отказать тому, кто для нее должен быть на уровне бога. Видимо, поэтому ее тело, а потом и останки, остались навечно в этом подвале. Поморщившись, Виконт задумчиво покачал головой. Возможно, когда-нибудь он и разберется с этой системой, в которой навечно был замурован разум молодой девушки. Но этот вопрос он будет решать не сейчас и не здесь. Немного отдохнув и перекусив, Гарзу снова принялся за свое не сильно благородное занятие – мародерство. Ведь теперь в этой башне ему ничто и никто не мог помешать вынести из нее все мало, мальски ценное. И начал всю эту, законную сейчас для него, процедуру он с этого самого подземелья. Ведь не думаете же вы, что он оставил бы накопители энергии такого объема здесь, без присмотра? Конечно же нет. Все содержимое башни должно было быть теперь собственностью молодого мага, который отлично понимал то, что все эти механизмы и устройства ему пригодятся. не говоря уже про тех самых големов, которые он старался как можно меньше увечить, отрубая им головы, для того чтобы иметь потом возможность их восстановить себе на службу. Ведь лучше стражу просто нельзя придумать. Они не спят, не едят, жалования не просят и никогда не устают. Правда, их придется немного доработать по системе Эндирадуса, перенеся их центр управления внутрь корпуса, но это все уже мелочи. Главное было в том, что таких големов можно было заранее подготовить к ведению боя. Ведь если рядом находился тот, кто ими командовал, такие бойцы были страшны даже на поле боя, где могли столкнуться целые армии. С учетом тех знаний, которые собирался применить при их доработке сын мага, эти бойцы стали бы очень страшными противниками даже для магов, ведь они бы имели у себя дополнительную защиту в виде защитных щитов, которые бы им позволили переносить некий урон, фактически не получая повреждений. Но все это дело будущего. Парень еще слишком плохо знал артефакт реку, чтобы быть настолько наивным и уверенным в своих силах. Хотя части этих големов сохранить ему не помешает, ведь даже в этих коридорах ему удалось уничтожить практически 150 големов. Повезло еще в том, что в действия стража башни сильно вмешивались ее эмоции ненависти и злобы. Что можно сказать, типичная эльфийка. Эта дамочка очень часто поступала, совершенно не задумываясь о какой-нибудь логике в своих действиях. Например, когда виконт вырвался из ловушки, которую страж устроила ему в кабинете древнего мага, эта девчонка не придумала ничего другого, как послать всех големов со всей территории башни на охоту за ним. Дело в том, что в данном случае ошибка заключалась именно в этом приказе. Големы бросились искать чужака по всем этажам. Да, она подсказывала им то, где он находится. Но големам было сложно справиться с таким противником, оружие которого буквально с одного удара срубало их головы. А ведь именно в головах у этих големов и находился центр управления. Кроме того, этот идиотский приказ, который им отдала страж, заставил големов бегать по этажам и по очереди нападать на своего противника. Да, когда виконт уже устал, несколько ударов этих металлических истуканов все-таки достигли его тела. Парень получил небольшие ранения, которые сумел вылечить с помощью лечебных зелий. Ведь большая часть этих ударов наносила ему больше внутренние повреждения, так как одежда из кожи дракона, с вложенными в них плетениями древнего мага, не позволяла наносить страшных ран этим мечам, которые с огромной радостью разрубили бы его просто на куски. Но в результате того, что все они нападали на него по очереди, ему удалось разделаться с такой многочисленной группой металлических болванов, которых так по-глупому использовала страж. Самое удивительное было в том, что виконт заметил действия древних плетений на своих ранах. Судя по всему, древний маг Андирадус, который делал это тело, просто предусмотрел возможность того, что его могут ранить, и поэтому заранее ввел в его организм различные лечебные плетения, которые сразу же начинали действовать. Все это было заметно, особенно тогда, когда разрезы начинали затягиваться практически самостоятельно, излучая при этом странный голубой цвет. Но Горзу это не сильно беспокоило. Сейчас он больше беспокоился о том, что произойдет в результате того, что местные скелеты потеряли управление. Да и как этот древний демон-лич мог ими управлять? Неужели у него был такой же артефакт, как у того архилича, который в крепости эльфов тренировал скелетов? Но ведь в том артефакте и заключалась вся сила архилича, который командовал своими скелетами как марионетками. Какой же тогда здесь должен быть артефакт, по силе и ничем не прикрытой мощи? Кроме того, парень заранее представил себе картину того, как к древней башне постепенно стекаются скелеты, в поисках свежей крови. От одной этой мысли парню стало немного не по себе. Быстро выбравшись из подземелий древней башни, виконт постарался закрыть входную дверь. Радовало только то, что древний маг, хотя и сделал глупость в виде этой двери, но все же сумел предусмотреть многочисленные магические запоры и толстенные металлические брусья, которые должны были не дать ворваться кому-либо в эту башню без разрешения хозяина. Хуже было то, что все приходилось делать вручную. Ведь система плетений, которая полностью поддерживала эту башню, сейчас не функционировала. Парень не собирался включать обратно все эти энергетические плетения, так как отлично знал, что сразу же включится и сама страж. Ведь он так и не смог понять, как отключить этот кристальный саркофаг от общей системы, чтобы ее не повредить. Теперь ему оставалось только заняться самым священным делом вора и мародера – сбором трофеев. Кровожадно усмехнувшись, парень повернулся и посмотрел по сторонам. Чтобы не произошло какого-либо случайного включения системы защиты этой башни, парень в первую очередь начал сбор трофеев именно с подвалов этого строения. При этом парень старательно пытался понять, нет ли там внизу каких-либо дополнительных этажей, которые могли бы быть скрытыми. Вытащив из своих мест кристаллы, которые подпитывали всю эту систему энергии, Виконт тут же принялся разбирать и саму систему. При этом тщательно старался зарисовать то, откуда и что отключает. Возможно, когда-нибудь он создаст собственную башню или же поставит систему защиты в собственном замке. Всякое может быть. Поэтому ему заранее нужно подготовиться к тому, чтобы он мог создать систему защиты, ничем не уступающую системам защиты древних магов. Только такую глупость, как с этой эльфийкой, он делать не будет. Зачем ему нужен страж, который будет его ненавидеть вечно? А ведь именно так и произошло в этом случае. Виконт вспомнил то, что произошло в башне Эндирадуса. Ведь этот древний маг, для того чтобы разобраться с тем монстром, в которого превратится сам, заранее подготовил големов защиты, которые должны были напасть на него. Вся система защиты этого здания, которое создавал он, не нападала на него до самого конца, ведь он продолжал оставаться хозяином этой системы. Тут же парень столкнулся с тем, что страж сам самостоятельно отключил систему и пропустил в башню постороннего. Именно этот посторонний и должен был убить хозяина башни. Подобного развития событий себе парень пожелать не мог, да и не хотел. Именно поэтому он и намеревался подготовить все заранее, чтобы его система хоть в чем-то напоминала защиту башни Эндирадуса. Ведь даже ключ, который он носил на руке, не давал ему возможности проникнуть в сокровищницу древнего мага или в его лабораторию. Самым странным было то, что в этой башне лаборатории как таковой не было. Видимо, этот маг не был артефактором и не нуждался в подобных кабинетах или специально приспособленных помещениях. Судя по тем казематам, в которых Виконт обнаружил какие-то кости и останки, этот маг был больше химерологом. Он создавал химер, этих кровожадных и неуправляемых тварей. Возможно, он сам ими управлять мог вполне, но другим разумным они никогда не подчинялись. Подумав об этом, Виконт решил, что ему необходимо забрать дневники и все записи этого древнего мага для того, чтобы понять то, чем именно он здесь занимался. Возможно, знания этого древнего мага когда-нибудь пригодятся и Горзу, ведь ему еще предстоит учиться и учиться, до тех пор, пока он хотя бы выйдет на средний уровень способностей мага. Да, это звучало очень глупо, особенно если посмотреть на то, что он даже не умеет формировать как следует плетение. Кроме тех, что показал ему отец, Горзу умел использовать всего 14 тяжелых боевых плетений. Уже одно это говорило о том, что парень может в прямом бою спокойно выдержать нападение какого-нибудь магистра и даже нанести ему какой-то ответный урон. Ведь от него, первокурсника Академии магии, никто не ожидает подобного сюрприза. Размышляя на эту тему, парень медленно поднимался из подвалов на верхние этажи. Он решил начать сбор трофеев снизу. Останки химер, которые он обнаружил в клетках, и все реагенты, которые обнаружил в соседних кладовых, парень также забрал. Кроме того, ему понравилось несколько клеток, которые также исчезли в походной сумме. Дело в том, что эти клетки были изготовлены из специфических материалов. 6 из них были изготовлены из мифрила, который был покрыт специальными рунами, а вокруг этих клеток была специально выложена целая пентаграмма. Уже одно это говорило о том, какие опасные и смертельные твари могли содержаться в этих клетках. 2 были из темного мифрила. Вокруг них были выложены двойные пентаграммы. Честно говоря, Горзу даже представить себе не мог, что за существ нужно держать в таких клетках. Ведь это легендарный металл. Стоимость таких приспособлений вообще было страшно даже предположить. А вот последняя клетка привлекла внимание парня не просто так. Она была сделана опять же из того темного с серебристыми прожилками металла. Да, поверхность прутьев и все стыки также были покрыты различными рунами, которые вряд ли бы выпустили содержащееся в клетке существо. Но была проблема в том, что парень так и не понял того, что это был за металл. Если он такой дорогой и редкий, то зачем было из него делать подобное устройство, которое представляло из себя клетку? Более того, парень понял и то, что внутри находятся специальные кандалы из такого же металла. Приближаться к ним, или как-либо заходить в клетку парень не стал. Кто знает, как сработают эти плетения, которые буквально пронизывали эту клетку.